Иван Александрович Гончаров. Необыкновенная история. Истинные события. Декабрь 1875 и январь 1876 года. В 1846 году, когда я познакомился с Белинским и с группой окружавших его литераторов и приятелей, между ними не было налицо троих – Тургенева, Боткина и Анненкова. Последние двое были за границей, а Тургенев, кажется, в деревне. О них часто говорилось в кругу Белинского, в котором толпились Панаев, Григорович, Некрасов, Достоевский, появившийся с повестью «Бедные люди». Позже явился Дружинин с романом «Поленька Сакс». Кроме того, было тут несколько приятелей не литераторов: Тютчев, Маслов, Языков и некоторые другие. С Панаевым и Языковым я познакомился прежде у Майкова, отца поэта. Через последнего, то есть через Языкова, я и передал Белинскому свой роман «Обыкновенная история» для прочтения и решения, годится ли он и продолжать ли мне вторую часть. Роман задуман был в 1844 году, писался в 1845, и в 1846 мне оставалось дописать несколько глав. Белинский месяца три по прочтении при всяком свидании осыпал меня горячими похвалами, пророчил мне много хорошего в будущем, говорил всем о нем, так что задолго до печати о романе знали все – не только в литературных петербургских и московских кружках, но и в публике. Собирались мы чаще всего у Панаева и у Языкова, у Тютчева, иногда все, гурьбой, что позволяли их просторные квартиры. Белинского посещали почти каждый день, но не собирались толпой вдруг. У него было тесно. Летом в 1846 году все разъехались. Белинский уехал, кажется, в Крым, Панаев с Некрасовым – в Казань. А к осени собрались все в Петербург. Тогда этот кружок оставил Краевского и «Отечественные записки» и целиком перешел в «Современник» с Белинским во главе, предпринятый Панаевым и Некрасовым, которые и поселились в одном доме. Однажды, кажется, уже в 1847 году сказали, что приехал Тургенев. Я пришел как-то вечером к Белинскому и застал у него Тургенева. Он уже тогда, помнится, писал что-то в «Отечественных записках». О нем говорили в кружке, как о даровитом, подающем большие надежды литераторе. Он стоял спиной к двери, в которую я вошел, и рассматривал в лорнет гравюры или портреты на стене. Белинский назвал нас друг другу. Тургенев обернулся, подал мне руку и опять начал внимательно рассматривать картинки. Потом опять обернулся, сказал мне несколько одобрительных слов о моем романе и опять к картинкам. Я видел, что он позирует, небрежничает, рисуется, представляет Франта, вроде Онегиных, Печориных и тому подобное, копируя их стать и обычай. Он сам в откровенные минуты признавался потом, что он с жадностью и завистью смотрел на тогдашних львов большого света, Столыпина, прозванного Манго, и поэта Лермонтова, когда ему случалось их встречать. Пока я рассматривал его, он продолжал свой маневр рассматривания картинок, которые, конечно, давно знал все, будучи близко знаком с Белинским и его квартирой. Вглядываясь в черты его лица, я нашел их некрасивыми, и именно олиповатый нос, большой рот с несколько расплывшимися губами и особенно подбородок придавал ему какое-то довольно скаридное выражение. Меня более всего поразил его неровный, иногда пискливый, раздражительно женский, иногда старчески больной голос с шепелявым выговором. Зато глаза были очень выразительны. Голова большая, но красивая, пропорциональная корпусу, и вообще все вместе представляло крупную, рослую и эффектную фигуру. Волоса до плеч. После Поседевший весь, он стал носить бороду, которая и скрыла его некрасивый рот и подбородок.